Глава 19. Над каменным домиком ярко светила луна. Вечер был холодный, настолько холодный, что звуки приобретали сильную резкость. Пар от дыхания зависал облачками в светящемся воздухе. Лунный свет осторожно пробирался в колодец, образованный черными постройками вокруг двора Плейкорта, вырисовывал плоские тени и тень кривого дерева, лежавшую на дорожке. Из открытой двери каменного домика на нас смотрело лицо. Бледное, застывшее, хотя один глаз как бы подмигивал. Шагавший рядом со мной Холидей отшатнулся. Возглас удивления застрял у него в горле. Майор Фезертон что-то пробормотал, и все мы на секунду застыли на месте. Далекие и глухие часы в Сити принялись отбивать 11. В двери и в окнах домика плясал красноватый каминный огонь. В кресле перед камином сидела высокая неподвижная фигура, сложив на коленях руки, свесив голову на плечо с дурацкой ухмылкой на синевато-белом лице, с обвисшими усами, приподняв одну бровь над пучеглазыми очками. На лбу, кажется, выступали капли пота. Я мог бы поклясться, что сидевший в кресле оскалился в усмешке. Мы вдруг поняли, что это не кошмарный сон. Видение было столь же реальным, как ночь и луна, которую мы увидели, выйдя из гулкой галереи во двор Плейкорта, обогнув в темном дворе мертвое дерево. — Эту самую чертовщину, — пробормотал Холидей и ткнул пальцем, — или что-то подобное я видел, придя сюда один той ночью. Мимо камина в доме мелькнула громоздкая тень. Кто-то выглянул и приветствовал нас, загородив фигуру с бледным лицом. «Хорошо», — произнес голос ГМ. «Понимаете, после того, что вы сегодня утром сказали, я подумал, действительно, так все и было. Поэтому приготовил манекен с маской Джеймса. Этим самым манекеном мы воспользуемся в ходе эксперимента». «Входите, входите!» — раздраженно добавил он. «Тут сплошной сквозняк!» Слоновья туши ГМ в пальто с меховым воротом и в старомодной шляпе только подчеркивала зловещее, причудливое безобразие комнаты. Жаркий, слишком жаркий огонь с ревом пылал в черной топке. Перед камином стоял столик с пятью кухонными стульями, из которых лишь у одного была целая спинка. На одном стуле, отклонившись от стола, сидел манекен в натуральную величину, грубо изготовленный из холстины, набитый песком. Его даже нарядили в старый пиджак и брюки. Лихо заломленная набекрень шляпа удерживала раскрашенную маску на месте лица. Жуткий эффект усиливали белые матерчатые перчатки, привязанные к рукавам так, что, казалось, ладони куклы молитвенно сложены. «Хорош, правда?» С восторженным самодовольством спросил ГМ, придерживая пальцем страницы какой-то книжки и перенося стул на другую сторону стола. «В детстве я всегда был лучшим в Лондоне участником представлений 5 ноября. Вы помните, что мы отмечаем провал порохового заговора и сжигаем чучело Гая Фокса, возглавившего заговор католиков против короля Якова I. Аккуратнее сделать времени не было. Чертова штука, к тому же чертовски тяжелая, точно как взрослый мужчина». «Братец Джеймс», — Холидей вытер рукой лоб и попробовал усмехнуться. «А вы, я бы сказал, реалист. И что собираетесь с ним делать?» «Убить», — ответил ГМ. «Вон кинжал на столе». Я оторвал взгляд от таращившего глаза манекена, сидевшего у огня, сложив руки, в пучеглазых очках, с кроличьей усмешкой под усами. На столе в медном подсвечнике горела единственная свеча, точно так же, как прошлой ночью. Лежали несколько листов бумаги, авторучка, и потемневший в огне от острия до рукоятки кинжал Луиса Плейга. «Брось, Генри!» — прохрипел майор Фезертон, кашлянув. Выглядел он непривычно, в простом котелке и твидовом пальто не столь импозантно. Больше смахивал на ворчливого пожилого астматика с лицом в синеватых прожилках и густых красных пятнах. И вновь закашлялся. «Я имею в виду чертовски глупое ребячество, манекены и прочие билиберда. Слушай, я согласен на любую разумную вещь». «Пятна на полу можно не обходить», — предупредил ГМ, наблюдая за нами. «И на стенах тоже. Они высохли». Мы все посмотрели туда, куда он указывал, и тут же оглянулись на скалившийся манекен. На залитых красными отблесками стенах играло, отбрасывая тени, бушующее пламя. «Заприть кто-нибудь дверь на щеколду и на шпингалет», — велел ГМ. «Господи помилуй, это еще зачем?» — изумился Холидей. «Заприте кто-нибудь дверь», — с сонной настойчивостью повторил ГМ. «Давай, Кен, и проверь как следует. О, вы не заметили, что дверь починили, да? Нынче днем один мой парень. Неаккуратно, однако сойдет. Действуй!» Погнутая в ту ночь щеколда оказалась неподатливой. Плотно захлопнув дверь, я с немалым усилием загнал ее на место. Перекрывающий ее железный шпингалет двигался вертикально. Я опустил его и ударом и кулака крепко вбил в гнездо. «Ну а теперь», — заключил ГМ, похожий на участвовавший в истории привидения, — «теперь мы заперты на ночь». По тем или иным причинам все слегка передернулись. ГМ стоял у камина, взбитый на затылок шляпе. В стеклах его очков сверкали отблески огня, но на крупном лице не дрожал ни один мускул. Углы губ были кисло опущены. Глазки поочередно оглядывали нас. «Итак, давайте рассядемся по местам. Билл Фезертон, я хочу, чтобы ты сел слева от камина. Подвинь стул вперед и чуть дальше от топки. Вот так. Черт побери, забудь о своих штанах, делай, что я тебе говорю. Ты садись рядом, Кен, в футах в четырех от Билла. Так. Дальше за столом сидит манекен, только мы повернем симпатичного компаньона лицом к огню. С другой стороны стола вы, мистер Холидей, а я замкну небольшой полукруг». Он потащил свой стул дальше, установил на другом углу камина, откуда ему всех нас было видно. «Ну, посмотрим. Все точно так же, как позапрошлой ночью. За исключением...» Покопавшись в кармане, он вытащил ярко раскрашенную коробочку и бросил в огонь ее содержимое. «Эй!» — взревел майор Фезертон. «Ты что?» Сначала полетели искры. Пламя слегка позеленело, потом вылетели плотные клубы дыма с тошнотворным запахом благовония и медленно закружились над полом. Казалось, запах проникает прямо в поры. «Я обязательно должен был это сделать», — прозаически объяснил ГМ. «Дело не в моем художественном вкусе, а в замысле убийцы». И сопя уселся, прищурился на нас. Стояло молчание. Я через правое плечо взглянул на ухмылявшееся в огонь чучело в легкомысленно сбитой на ухо черной шляпе и неожиданно аж с ужасом подумал: «А вдруг оно оживет?» За ним сидел Холидей, уже успокоившийся и настроенный иронически. Между ним и манекеном на столе горела свеча, мигая от поднимавшихся волн фимиама. Нелепый вид чучела производил почти устрашающее впечатление. «Итак, все мы заперты тут в тепле и уюте», — начал ГМ, и голос его отразился от каменных стен. «И я вам сейчас расскажу, что случилось позапрошлой ночью». Холидей чиркнул спичкой, поднес ее к сигарете, потом запрокинул голову, но прикуривать не стал. «Представьте», — сонно продолжал ГМ, — «будто все сидят на прежних местах. Теперь вспомним, кто где находился. Поговорим сначала о Дартворте, которого изображает чучело, поскольку Он вытащил из кармана часы и положил их на стол. «У нас есть еще время до прибытия тех, кого я поджидаю. Я вам уже рассказывал о действиях Дартворда, вчера снова напомнил майору и Кену, нынче утром изложил Холлидэю и мисс Латимер. Я говорил о сообщнике и о замысле. Начнем с того, что Дартворд убил кошку, после чего я сел и задумался». «Не хочу перебивать», — вставил Холлидэй, — «но кого вы поджидаете?» «Полицию», — ответил ГМ. После паузы он вытащил из кармана трубку и продолжал. «Итак, мы установили, что Дартворд убил ту самую кошку кинжалом Луиса Плейга. Заколол. Проткнул острием горло. Очень хорошо. Затем собрал брызнувшую во все стороны кровь. Сам немного испачкался, что осталось бы незамеченным в темноте под пальто и перчатками, если бы он с кем-то встретился. Затем он поспешно кликнул Фезертона и юного Латимеру, чтобы те сразу же его заперли. Вопрос вот в чем. Как он поступил с кинжалом, а? У него были лишь две возможности — унести нож с собой или отдать сообщнику. Рассмотрим сначала второй вариант, друзья мои. Если он отдал кинжал сообщнику, значит, сообщник либо юный Латимер, либо Билл Фезертон. Тут ГМ сонно приоткрыл веки, как бы ожидая протеста. Никто не вымолвил ни слова. Все слышали, как тикают на столе часы. Ведь кроме них с ним никого больше не было. Нож он мог сунуть либо тому, либо другому. Зачем делать подобную глупость? Зачем просить сообщника отнести кинжал в большой дом и немедленно принести обратно, рискуя, что кто-нибудь, непосвященный в замысел, заметит, как Дартворд вручает нож сообщнику? И еще сильнее рискуя, что сообщника с окровавленным кинжалом увидит кто-нибудь в прихожей? Нет. Нет, он сам принес сюда нож. Вполне логично. В общем, мне известна другая причина, по которой он принес его с собой. Но мы этот вопрос пока отложим. Я вам продемонстрирую очевидные соображения. Ну, кто-нибудь, скажите же что-нибудь, — неожиданно добавил ГМ, бросив на нас колючий взгляд. Что, по-вашему, отсюда следует? Слепо уставившийся на часы Холлидэй повернулся. «А как же, — проговорил он, — а как же кинжал, задевший Мэрион по шее?» «Уже лучше. Вот именно, как же. Это с виду посторонние обстоятельства разъясняют крупную проблему. В темноте кто-то крался. У него был еще один кинжал? Если да, то эта неизвестная личность держала его весьма странным образом. Неестественно. Кинжал никто так не носит. Вспомните, девушка почувствовала прикосновение не острия, а рукоятки и чашечки под крестовиной. Значит, его держали за лезвие под рукояткой. Что так можно держать? Какой предмет по форме напоминает кинжал настолько, что тот, при ком идет речь без конца о кинжалах, легко в темноте их перепутает? «Что же это?» «Распятие», — произнес ГМ. «Значит, Тед Латимер?» — спросил я после паузы, и слова прозвучали громоподобно. «Тед Латимер?» «Как уже было сказано, я сидел и думал. Долго думал над психологической загадкой Теда Латимера до и после того, как мы услышали, что он вернулся домой с маленьким распятием в руках. Понимаете, этот полусвихнувшийся малый быстрее скроет от вас распятие, чем само преступление. Он искренне устыдился бы, если бы вы подумали, будто такой интеллектуал, как он, носит распятие, почитая его святыней, и стал бы упорно отрицать это. Вот в чем проблема с современными людьми. Они посмеиваются над великими идеями, вроде христианской религии, и верят в астрологию. не верят священнику, который заявляет о существовании рая, и верят довольно легкомысленному утверждению, что будущее можно прочесть как электрическую вывеску. Считают искреннюю веру в Бога чересчур старомодной и провинциальной, но признают существование целой кучи духов, потому что о них можно разглагольствовать на лженаучном жаргоне. Ну ладно. Суть вот в чем. Тед Латимер фанатично верил в привидение, которое собирался изгнать Дартфорд. Он довел себя до экстаза, до экзальтации. Верил, что дом кишит смертоносными силами, хотел встретиться с ними, увидеть. Ему было запрещено двигаться с места, но, знаете, он не мог побороть искушение взглянуть на них в запечатанной комнате. И, дети мои, когда Тед Латимер встал и тайком улизнул из кружка, он держал в руках традиционное оружие против злых духов — распятие. «По-твоему, — прохрипел майор Фезертон, — он был сообщником. Это он вышел из дома. Старина, разве распятие это не подтверждает? Он вышел. Да. Он был тот, кого вы слышали, когда он выходил. Мы слышали шаги двух человек, — припомнил Холидей. Почему же он нам не признался, что вышел?» Гэм потянулся к столу за своими часами. Что-то близится. Полицейские собираются вокруг домика под быстрое тиканье стрелок. «Потому что кое-что случилось», — спокойно объяснил Гэм. Он просто увидел, услышал, подметил то, что даже его заставило усомниться, будто на Дартворда напали духи. Можно ли иначе объяснить его дальнейшие безумные действия? Он свихнулся. Упорно цеплялся за свою веру. Как себя чувствовала леди Беннинг, когда инспектор Мастерс вытаскивал провода из стен в зал для сеансов, потрошил чучело ее любимого Джеймса? Тед верил в Дартфорда и вдруг разуверился. Но как бы там ни было, понимаете, он по-прежнему был убежден, что истина превыше Дартфорда. Пусть лучше все верят, что его в самом деле прикончило привидение. Если это подтвердит истину в глазах всего мира. Разве вы сами не рассказывали мне, как он упорно твердил, что теперь всему свету откроется истина, и что значит по сравнению с этим жизнь одного человека? Разве он не бился бы при этом в истерике? Богом клянусь, так и было. — И что же? — спросил Хурида, неожиданно задохнувшись. «Что увидел или услышал Тед?» Гэм медленно поднялся на ноги, огромные, в освещенной пламенем комнате. «Хотите, чтобы я показал?» — спросил он. «Уже почти пора». Из камина шел удушливый, почти гипнотический жар. В клубах дыма от благовония, обманчивых бликах свечи и каминного огня маска чучела приобрела выражение насмешливого удовольствия, как будто сам Роджер Дартфорд, притаившись в тряпичном туловище, набитом песком, слушал нас в этом доме с привидением, где он нашел свою смерть. «Кен», — обратился ко мне ГМ, — «возьми со стола кинжал Луиса Плейга. Платок у тебя есть? Хорошо. Помните, под телом Дартфорда нашли носовой платок? А теперь нанеси манекену 3 скользящих удара посильней. Постарайся распороть одежду на левой руке, на бедре, на ноге. Давай». Манекен весил не меньше 6 килограммов. Он даже не дрогнул, когда я выполнял приказание, только с жутким правдоподобием качнулся к столу, как живой. Маска под напяленной на бекрень шляпой чуть сдвинулась, словно чучело взглянуло вниз. Мне на руку брызнул песок. «Теперь слегка разрежь одежду, только мешок не проткни. Так-так, 5 дырок. Хватит. Все это Дартфорд проделал самостоятельно. Вытри платком рукоятку, сотри отпечатки, брось платок на пол. «Кто-то ходит вокруг дома», — очень тихо сказал Холидей. «Положи кинжал обратно на стол, Кен. Теперь все смотрите, пожалуйста, на огонь. На меня не оглядывайтесь. Смотрите прямо перед собой. Убийца уже рядом. Здесь нет никакой крови, вид которой мог бы вас отвлечь. Лишь немного песка. Поймите, вся гениальность разыгранного представления заключается именно в форме кинжала Луиса Плейга и в превосходной инсценировке с помощью кошачьей крови и располосованной одежды. Если бы вы поняли это, как понял Дартворд, важен, конечно, и сильный огонь, куда брошены крепкие благовония, перебивающие другой запах. Ну, смотрите в огонь, не на меня, не друг на друга, не на манекен. Смотрите в горящий огонь. И через секунду все решится. Где-то в комнате или рядом послышался скрип, тупой скрежет. Я постоянно помнил о манекене, сидевшем от меня так близко, что можно было до него дотронуться, точно я стоял у гильотины. Огонь трещал и пылал, слышалось равномерное громкое тиканье часов. Скрип становился все громче. «Боже мой, я не вынесу!» — хрипло воскликнул майор Фезертон. Я покосился на него. Глаза выпучены, лицо сплошь в красных пятнах. «Говорю вам...» Вот тут все и случилось. ГМ резко хлопнул в ладоши, не знаю сколько раз. В тот же миг манекен рухнул, опрокинув свечу на столе, помедлил, вздыбился, плашмя грохнулся на пол, мешок с песком сдвинулся. Заломленная черная шляпа оказалась почти в топке. Кинжал Луиса Плейга со звоном и дребезгом вонзился в пол рядом с ним. «Ради бога! Что это?» — крикнул Холидей, вскочив вместе со всеми и окидывая освещенную огнем комнату диким взглядом. Никто не шевельнулся, никто не прикасался к чучелу в комнате, кроме нас никого не было. Ноги у меня дрожали. Я снова сел, вытер рукавом глаза, отдернул ногу, коснувшуюся манекена. Пол был усыпан песком. В спине чучела зияли раны. Один удар скользнул по лопатке, другой пришелся выше, в плечо, третий вдоль позвоночника и один под левую лопатку, в сердце. «Успокойся, сынок», — медленно проговорил ГМ, схватив за плечо Холидея. «Смотри сам и увидишь. Никакой крови, никаких фокусов. Взгляни на манекен, будто ничего не знаешь о планах Дартворда. Никогда не слышал о Луисе Плейге и его кинжале, словно тебе никогда не внушали, что тут якобы было...» Трясущийся Холидей шагнул вперед, наклонился. «Взгляни, например, — продолжал ГМ, — на дырку, которая его прикончила, прямо в сердце. Возьми кинжал Луиса Плейга, попробуй. Соответствует? Вполне. Вполне. Почему?» «Почему?» — соответствует, — с недоумением переспросил Холидей. «Потому что дырка круглая, сынок. По форме как раз соответствует острию кинжала. Но если бы ты никогда не видел этого кинжала, если бы тебе постоянно о нем не твердили, то что бы ты сказал? Отвечай же кто-нибудь, Кен!» «Похоже на пулевое отверстие», — ответил я. «Господи помилуй, но его же не застрелили!» — вскричал Холидей. «В ранах не обнаружено никаких пуль. Полицейский врач ничего не нашел». «Это была совсем особая пуля, мой милый тупица», — ласково объяснил ГМ. «Из каменной соли. Растворяется в крови нормальной температуры за 4-6 минут. Дурачок, скорее, чем остынет мертвое тело. А когда это самое тело повернуто спиной к самому жаркому огню во всей Англии... Сынок, тут нет ничего нового. Такими пулями одно время пользовалась французская полиция. Они антисептические. растворяются, их не приходится извлекать с риском для жизни, подстрелив, скажем, грабителя. Но если она попадет в сердце, разит насмерть не хуже свинцовой. Он повернулся и указывающе махнул рукой. Имел ли оригинальный кинжал Луиса Плейга точно такой же диаметр, как пуля, выпущенная из револьвера 38-го калибра? А? Сожгите меня на костре, не поверю. Дартворд попросту заточил острие до нужных размеров. Ни на миллиметр не ошибся. Сам дурак выпилил на токарном станке пулю из осколка той самой соляной скульптуры, о которой Тед совершенно невинно рассказывал Кену и Мастерсу. На резце остались следы каменной соли. Поскольку выстрела никто не слышал, он был сделан либо из пневматического оружия, лично я так бы сделал, либо из обычного пистолета с глушителем. Склоняюсь к последнему. В маленькой комнатке жгли курение, чтобы не слышался запах пороха. Наконец, выстрелить можно было в большое пустое отверстие для замка. Хотя, собственно, дуло оружия 38-го калибра точно соответствует переплету решеток, которыми забраны все четыре окна. Кто-нибудь наверняка вам рассказывал, что окна расположены высоко под крышей. Если, я говорю, если кто-то сумел забраться на крышу. Во дворе раздался чей-то крик, визг. Голос Мастерса рявкнул: «Смотри!» Громко прозвучали два выстрела, и в тот же момент ГМ оттолкнул столик и тяжело зашагал к двери. «Вот каков был план Дартворда», — проворчал он. «Но стрелявший шутник стал убийцей. Открой дверь, Кен. Боюсь, убийца улизнул». Я поднял шпингалет, отодвинул щеколду и распахнул дверь. Во дворе мельтешили лучи фонарей. Мимо нас в лунном свете прошмыгнул пригнувшийся силуэт, бросился к нашей двери, мы шарахнулись в сторону. Фигура развернулась, мелькнула игольчато-тонкая вспышка, потом что-то ударило чуть ли не прямо в лицо. В клубах порохового дыма мы разглядели Мастерса с большим фонарем в руке, гнавшегося, забежавшей, петлявшей по двору фигурой. ГМ взревел, перекричав остальных. «Ох, проклятый дурак! Неужели вы не обыскали...» «Вы не сказали, что его надо арестовать!» — задыхаясь, прокричал в ответ Мастерс. «Ничего не сказали. Ребята, вперед, окружайте! Теперь он со двора не уйдет, не выберется!» Другие фигуры, мигая длинными лучами, помчались вокруг дома. «Взяли дьявола!» — крикнул кто-то из темноты. «Загнали в угол!» «Нет, не взяли!» — возразил высокий, чистый голос. «Клянусь, по сей день вижу во вспышке выстрела женское лицо. Победно и презрительно открытый рот, когда она пустила последнюю пулю себе в лоб и беспомощно рухнула у стены за кривым деревом над закопанным Луисом Плейгом». Во дворе воцарилось полное молчание. Клубился белый дым в лунном свете. Слышались медленные шаги подходивших мужчин. «Дайте-ка мне фонарь», — попросил ГМ инспектора. «Джентльмены», — произнес он с каким-то горьким удовлетворением. «Подойдите, взгляните на самую блистательную злодейку, которая долго будет являться в кошмарах старому ветерану. Не бойтесь, Холидей. Возьмите фонарь». Яркий фонарь, трясущийся в руках Дина, осветил бледное лицо у стены, до сих пор сохранившее ироническую усмешку. Он пригляделся, широко таращив глаза. «Но кто это?» — удивился Дин. «Клянусь, я эту женщину никогда не видел». «Видел, сынок», — заявил ГМ. «Я вспомнил снимок в газете. Моментальный, нечеткий, расплывчатый, и сам едва расслышал свой голос. Это Гленда Дартворд, вторая жена. Но Холидей прав, он никогда ее не видел». «Да нет, Все ее видели, — возразил ГМ и громко добавил. — Просто не узнали в облике Джозефа.